Единственный, с кем я теперь общаюсь, это женщины моря. Особенно старуха Канду. Я подхожу к бараку, сажусь на мокрый бетонный приступок и жду, когда ныряльщицы вернутся на берег. Мне кажется, в конце концов они признали меня за свою. Даром, что я иностранка. Иногда разрешают даже нырять вместе с ними. Я натягиваю комбинезон, слишком просторный для моего живота и ягодиц, но вполне годный по росту. Застегиваю свинцовый пояс, надеваю круглую маску, защищающую глаза и рот, и вхожу в воду. Сразу же чувствую, как подводное течение подхватывает меня и мягко уносит в глубину вместе с другими ныряльщицами. Отдираю голыми руками раковины от скал, собираю морских звезд и складываю улов в сетчатый мешочек на поясе. Безмолвие, ватная тишина, полная шепотков, давит мне на уши. Я гляжу, как в донных потоках колышутся черные пряди водорослей, как поблескивают серебром рыбьи стайки. И думаю о мистере Кио, который часами просиживает с удочкой и ничего не вылавливает, вот умора-то. Что, если бы он попробовал нырнуть? Представляю, как он плюхается в море в своем черном костюме, бейсболке и лакированных туфлях. А я отдаюсь на волю течения, раскинув руки, раскрыв глаза, не двигаясь, задерживая дыхание. Я уже могу около минуты находиться под водой, не дыша. А когда всплываю на поверхность, закидываю голову и издаю свой крик, свой персональный крик. Никто больше не повторяет этот крик. Старухи-ныряльщицы смеются надо мной, говорят, что я кричу, как корова. Я больше не хожу в школу. На кой она мне сдалась? Там только и дело, что сидеть часами за партой, притворяться, будто слушаешь учителя, да спать с открытыми глазами. Все они дети, ну просто дети малые. Даже Джо с его бандитскими ухватками, злобными гримасами и гнусными ругательствами. Однажды, когда я выходила из школы, он бросил в меня камень. Я обернулась, чтобы посмотреть на него, и он заорал: «Эй, ты, шлюха, давай беги к своему америкосу!» Я пошла прямо на него, и он струхнул. Он, который выше меня на голову, который развлекался тем, что таскал меня за волосы и заставлял сгибаться в три погибели, вдруг испугался девчонки, которая достает ему только до плеча и весит вдвое меньше его самого. Он попятился, и на его мерзкой собачьей морде отразился страх. И тогда я поняла, что я уже не прежняя Джун, что у меня теперь лицо мистера Кио, когда он приходит в ярость. Застывшее, серое, холодное лицо. И глаза, как две щели, где стоит зеленая вода, как два стеклышка, отполированные морем. Я пошла прямо на Джо, и парень стремглав кинулся на утек и исчез за углом. Вот именно в этот день я и решила больше не ходить в школу, а стать женщиной моря. Я гордилась своим решением, а главное — своим новым лицом, и пошла прямо домой, но матери там не было. Сидел только этот ее дружок, на которого я посмотрела своими новыми стеклянными глазами, а ему хоть бы что, он был, как всегда, выпивший, и завел обычную песню. «Ты чего это явилась в полдень? Опять школу прогуляла?» Но я молча прошла мимо него и даже толкнула, но не извинилась. Сейчас я чувствовала себя куда сильнее и запросто могла послать его подальше, к его грошовым заработкам или в кабачок, где он резался в карты с другими пьянчугами. Я швырнула на кровать школьную сумку, переоделась во все новое, в черные джинсы и черную тенниску, собрала волосы в высокий шиньон и пошла к морю. Теперь, когда детство осталось позади, я сама буду решать, что носить. На мне был городской наряд, для всяких торжественных случаев, а сейчас в каком-то смысле траурный. Встречные меня не узнавали, наверное, принимали за туристку, засидевшуюся на острове после пика сезона, или за девушку из столицы, которую выгнали из дома, как выгнали мою мать после моего рождения. Мистеру Кио я ничего не стала рассказывать. Он сидел на обычном месте, на малу, но без рыболовной снасти. И такую одежду я на нем никогда еще не видела. Желтый клеенчатый дождевик и старые парусиновые штаны. Правда, на ногах были все те же лакированные туфли. Я думаю, он вообще не умеет носить сланцы. Он глядел на людей, сходивших с парома, на вереницы машин и мотороллеров. При виде меня он улыбнулся. Впервые его лицо озарилось такой радостной улыбкой. «Я уж и не надеялся, что вы придете», — сказал он. «Думал, вы сердитесь. Вы не сердитесь?» Я не ответила. От одного его вида во мне снова закипел гнев. Меня прямо тошнило от него. Мы немного прошли вдоль берега, как раз до того пляжа, где я провела ночь. «Почему вы мне лжете?» — спросила я наконец. Хотя я сама не знала, в чем она эта ложь. Просто чуяла в нем предателя, и от этого у меня больно щемило сердце. Мистер Кио сказал: «Я вам не лгу. Вот, например, говорю, что вы хорошенькая, и это чистая правда». Нет, он меня не слышал, он насмехался надо мной, как будто я просила у него сладкого сиропчика. «Вы лжете, лжете, я это знаю. Я-то надеялась, что вы мне друг, а вы мне солгали». И вдруг вместо ответа он стал бегать вдоль пляжа по песку, разглаженному отливом. Он убегал, возвращался и снова отбегал, описывая круги вокруг меня, как резвящийся щенок. Это было нелепо, невыносимо. «Прекратите, мистер Кио, пожалуйста, прекратите!» Я выкрикнула это, раскинув руки, чтобы загородить ему дорогу, но он увернулся и со смехом продолжал свою беготню. На меня навалилось такое изнеможение, что я села, вернее, плюхнулась на колени прямо в песок, бессильно уронив руки. Вот тут он и остановился, встал на колени рядом со мной и обнял. «Почему вы плачете, Джун?» Он почти касался губами моего уха. Я ощущала сквозь волосы его теплое дыхание. Недалеко от нас по пляжу бродили люди, точь-в-точь морские птицы, пожилые пары, детишки. Их голоса долетали до меня слабыми, какими-то потусторонними отзвуками. Наверное, они думали, вон папа утешает свою взрослую дочку. «Я не плачу», — пробормотала я. И повторила, подчеркивая каждый слог. «Я не плачу. Плачут только дети». Он непонимающе взглянул на меня. А может, до него и дошло, что я имею в виду, и он обрадовался этой перемене. Сев на песок, рядом со мной он начал игру «Мой ход, ваш ход», как в самом начале наших встреч. Двигал вперед то обрывок засохшей водоросли, то черный окатыш, то клочок губки, и, как всегда, позволил мне выиграть, когда я выложила на кон гладкий беленький осколок птичьей косточки. Наверняка специально оставил его для меня, чтобы я выиграла. На несколько секунд я снова почувствовала себя маленькой девочкой, ребенком, просто немного растерянным, готовым не то заплакать, не то засмеяться. И мы помчались сквозь ветер изо всех сил. Было уже холодно, зима на пороге. Бежали вдоль взбаламученного молочно-зеленого моря. В бухточке мы остановились, и теперь он сделал мне массаж, только руки у него не приспособлены для этого. Слишком уж сильные и жесткие. Наверное, из-за его военного прошлого, когда нужно было крепко сжимать ружье, чтобы не выронить его при выстреле. «Почему вы теперь одеваетесь в черное?» — спросил мистер Кио. Я ответила сходу, не колеблясь. «Потому что скоро зима, и вы уедете, и сердца печальных детей застынут от мрака и холода». На это он ничего не смог возразить. Прилег на песок чуть поодаль. Снял бейсболку, и я увидела, что он остригся почти под ноль на военный манер. Все это было так странно. Мистер Кио глядел на меня, а мне чудился кто-то другой. Как будто в нем сейчас жили два человека. Один спокойный и сильный, его я хорошо знала, а второй совсем чужой. Этот внушал мне страх, потому что сверлил меня глазами, как сквозь прорези маски. Я дрожала, я пятилась, а он подходил все ближе, и в его зеленых глазах появился какой-то нездоровый блеск. «Зачем вы на меня так смотрите, мистер Кио?» Он не отвечал, и мне казалось, что я отплываю куда-то назад, бессильно парю в тумане, словно вот-вот потеряю сознание. У меня бешено колотилось сердце, и я чувствовала, как по моей спине, по груди катятся горячие капли пота. «Сейчас моя очередь рассказать вам историю», — сказал он. «А это взаправдошняя история?» — спросила я. Подумав, он ответил. «Эта история — плод сновидения. А стало быть, в ней больше правды, чем в реальности». И я приготовилась слушать. Еще на какое-то мгновение мне можно было остаться девочкой, которой не хочется вырасти, которая приникает к широкой мужской груди, чтобы укрыться от мира, от ветра. Ночь, порождение океана, бродила вокруг нас, но голос мистера Кио звучал легко, держа темноту на расстоянии. Так легок туман, принесенный ветром. В этом сне я встретил женщину, такую красавицу, что и представить трудно. Но она была не только красива, она еще и умела петь ангельским голосом. Она спустилась с небес или, может быть, вышла из моря, но оказалась на земле для того, чтобы узнать людей. Она странствовала по городам и весям, и пела всюду, на улицах, на площадях, в садах, и все останавливались, чтобы послушать ее. Пение стало ее главным занятием. И вот как-то раз она познакомилась с одним мужчиной. Он любил ее, но не так сильно, чтобы сделать своей женой, а потом бросил. Она была неутешна и решила, что ей больше незачем оставаться на земле. Потом она встретила другого мужчину, но уже не могла полюбить так крепко, как в первый раз. И чтобы испытать этого человека, она попросила его открыть ей свое сердце. Он отказался, побоявшись открывать свое сердце, ибо в нем таилось черное злодеяние. Но однажды он все же сделал это, то ли слишком много выпил, то ли забыл, что у него на сердце. И когда он его открыл, женщина пришла в ужас. В этом сердце царил мрак. Оно было источено червями и давно уже мертво. И женщина моря не захотела больше петь. Она молча сидела на берегу, глядя на волны. И вот однажды разыгралась буря. Выл ветер, и пенные фонтаны взлетали к самым верхушкам утесов. Человек укрыл свою подругу у себя в доме, они бодрствовали почти всю ночь, но под утро он все-таки уснул. А когда рассвело, он открыл глаза и увидел, что остался один. Буря давно уже стихла, и он звал, звал долго, но никто не ответил. У кромки воды он увидел аккуратно сложенную одежду своей подруги. Он прождал целый день и всю ночь, и весь следующий день, но женщина так и не вернулась. Она навсегда ушла назад, в море. «Печальная история», — сказала я. «Уж не ваша ли эта история?» Мистер Кио не ответил, потом, наконец, сказал. «Это всего лишь сон, а все сны печальны». «Вы думаете, море пожирает людей?» Задавая этот вопрос, я даже не была уверена, что в нем есть какой-то смысл. Мистер Кио нерешительно помолчал, прежде чем ответить. «Именно так я и думал раньше, и поэтому приехал сюда, чтобы убедиться». «И теперь вы это узнали?» «Нет», — сказал мистер Кио, — «ничего я не узнал. Но, наверное, лучше всего забыть. Думаю, воспоминания не должны мешать нам жить». Мне было невыносимо это слышать. У меня сдавило горло, взмокла от пота спина, даже волосы стали влажными. Я задыхалась. «Это значит... значит...» Я никак не могла выговорить то, что хотела. «Значит, вы теперь уедете навсегда?» Но мистер Кио ответил с легкой, довольной усмешкой. «Да вот не знаю. Мне понравилось жить здесь». Он, видно, решил, что я спросила из вежливости, а я всегда ненавидела эти китайские церемонии. «Если я и уеду, мне будет многого не хватать. Например, вас, Джун. Не каждому человеку выпадает удача встретить такую, как вы», — и добавил, совсем уж сразив наповал. «Кто же еще будет учить меня рыбачить?» Потом встал и зашагал в сторону деревни. Теперь он уже не выглядел ни скованным, ни чопорным. Шел, засунув руки в карманы своего дождевика. Может, даже насвистывал. Потом оглянулся и спросил. «Ну, вы идете?» Я сидела на влажном песке. Зарядил дождик. Я чувствовала, как холодные капли покалывают мне лицо. От моря шел едкий удушливый запах. Я ответила сдавленным голосом. «Нет, я посижу еще немного». Он не откликнулся, а может, пожал плечами, как будто ему было наплевать, или же буркнул. «Ну, пока». И ветер унес его слова.